Вчера был праздник церкви, праздник неба. Там в волнах на Борисовских прудах. И даже тот, кто рядом с нами не был, он помнит тоже в прошлые года. 13 человек входили в воду, 13 обещаний в небо шло. И, получив от Господа свободу, оставили все то, что их влекло. «Безбожье будет», — говорили в мире, «и о гонимом братстве дорогом, но двери Церкви Божьей не закрыли, она еще идет своим путем». 13 душ давали обещание, что Богу с чистой совестью служить. 13 себя Богу посвящали, чтоб перед Богом свято, чисто жить. Господь, грядешь ты скоро за невестой, но зерна подбираешь для себя. Еще сегодня у него есть место, и в двери сердца он стучит, любя. И юность перед Богом так прекрасна, когда ему все силы отдает, и в зрелые года дарует счастье, кто по словам Спасителя идет. Сегодня две семьи в завет вступили, те, кто в 13 человек вошли. Пусть вас Господь своей исполнит силой и красотой божественной любви. Господь спасенных к церкви прилагает, мы радуемся, милые друзья. Бог каждому из нас всегда желает, чтобы вникать в учение и в себя. Аминь.